Рано утром, едва продрав глаза, выбираюсь из-под одеяла. Потихоньку, стараясь не разбудить Роглазку, прокрадываюсь к двери. И только оказавшись снаружи, надеваю, наконец, сапоги и перевязь с клинком. Дежурный кот смотрит на меня понимающе. «Спит?» — кивает он на дверь. «Ага». «Как она вчера вместе с седым монахом эти подвалы орденские разгребала и мужиков-то мутила, а тут почти девчонка?» «Какие подвалы?» «Ну, те, где их логово-то основное было». «Так, сейчас я кому-то звездану. И даже знаю, кому». «Ну, отец Варшани, готовьте свинцовую примочку. Фонарь под глазом немало не способствует повышению авторитета среди подчиненных». Уже выбегая во двор, слышу звучание рога у ворот. «Это еще кто?» Делаю крюк и выскакиваю к привратной башне. Тут несут караул баронские дружинники. Несмотря на ранний час, барон тоже на ногах, расхаживает вдоль парапета. «Утро, милорд!» — приветствует он меня. «Надо же, запомнил мою поговорку, что утро добрым не бывает». «И вам, барон, здравствовать, не спится?» «Да уже почти час почти на ногах. Тревожно тут спать». Понимающе киваю. «Да, я тоже это заметил. У нас гости». Он кивает на парапет. «Городское ополчение». «Ого, много?» «Ополченцев около сотни, и прочих чуть не вдвое больше». «А зачем они здесь?» «А вот городской голова с ними прибыл. Пусть и объясняет, что к чему». «И точно. Впереди колонны красуется на коне Виллиас Брод». «Наконец-то! А то я уже заждался его появления, честно говоря». Даю команду открыть ворота и вместе с бароном выхожу навстречу визитерам. Увидев меня, городской голова быстро слезает с лошади и преклоняет колено. Следом за ним, лязгнув железом, опускается на одно колено и все его воинство. Толпящиеся за ним гражданские тоже следуют их примеру. Причем, как я уже замечал это и раньше, они опускаются на оба колена. Надо будет порасспрашивать знающих людей об этих обычаях. «Как вам эти солдаты, барон?» «Одеты и вооружены неплохо. Ну, а каковы они в деле?» — разводит он руками. За разговором мы подходим к прибывшим. «Вставайте, Виллиас», — говорю городскому голове. «Да и всех прочих, поднимитесь, земля с утра холодная». Команда моя выполняется с похвальным рвением. «Честь имею приветствовать вас, милорд», — снова кланяется Брод. «Услышав о происшедшем, мы не могли оставаться в стороне». «Не очень-то вы и торопились, надо сказать». «Милорд, войска господина барона проследовали через город, и мы были уверены в том, что на первое время все обойдется, поэтому предпочли тщательно приготовиться и уже после этого выступить к вам на помощь». «Ну, известный резон в его словах присутствует, не спорю». «В таком случае, Виллиас, представьте мне своих сопровождающих». «Город подготовил и вооружил 90 солдат, 30 копейщиков, 40 мечников и 20 опытных арбалетчиков. Они все готовы выполнить любые ваши приказания». «То есть», — вклинивается в разговор барон, — «все эти солдаты содержатся за счет городских средств? На какой срок они вступили в войско?» «Надо отдать должное Лену. Суть происходящего он уловил значительно быстрее меня. На вопросительный взгляд городского головы я утвердительно киваю». Виляс, барон Вольте командует всеми вооруженными силами, которые состоят сейчас и будут состоять в будущем под моим знаменем. Барон удивленно вскидывает бровь, но виду не показывает и вопросительно смотрит на Брота. Как обычно, господин барон, один год и один день, начиная со вчерашнего. То есть... После этого срока платить им будет уже сам милорд. — Так принято, господин барон, — разводит руками городской голова. — Нормально, барон, вмешиваюсь уже я. Через год и посмотрим. А все остальные люди, Виллес, они тут что делают? — Время нынче тяжелое, милорд. Трудно верить кому-то, даже хорошему знакомому. Мы долго думали, как обеспечить преданность каждого солдата. Судя по всему, Брод, такое решение вы нашли? Да, милорд. Все эти люди — родственники солдат. Дети, у кого они достаточно взрослые, и жены. Эти люди готовы работать в вашем замке, ведь здесь... Большая нехватка в слугах, не так ли, милорд? А заодно они будут являться гарантами того, что их отцы и мужья будут служить вам честно. И наоборот. А платить им будет город? Ехидно спрашивает барон. Ай да брод, вот это проныра. Разом пристройте на работу к лорду 200 человек. Да его местное население... На руках теперь носить будет. Виллиас смущенно потупил брови. Ну, про это в вассальной присяге ничего не сказано, но город готов. Мы постараемся найти средства. Засмеявшись, хлопаю его по плечу. Виллиас, от этих расходов я не обеднею. Поворачиваюсь к стражнику ворот. Пусть сюда вызовут управляющего. Сегодня у него будет много работы. Барон, оборачиваюсь к Лену. Принимайте солдат. Виллес, а вас я приглашаю в замок погостить на денек. Уже во дворе замка барон деликатно трогает меня за локоть. Милорд. Да, Лен. Вы только что назвали меня своим главнокомандующим. «Ну да, называл. И что нужно сделать еще? Издать постановление или указ? Что-то подписать? Не стесняйтесь, барон. Я же не всегда был лордом. Многих вещей просто не знаю, мог и ошибиться». «Нет, милорд, вполне достаточно вашего слова, произнесенного при других военачальниках или просто при свидетелях. Так что здесь все правильно. А в чем неправильно? Но вы еще не видели меня в бою. И что? Прикажете мне ждать войны, а до того времени командовать самому? Я уж вам накомандую. Никому мало не покажется. Привыкайте, Лен, со мною скучно не будет. Да и где я еще сейчас найду опытного командира? Вы уже несколько лет сдерживаете горцев своими силами. А они не слишком велики, не так ли, барон? Не слишком. И тем не менее вы держитесь. Значит, умеете. Да и солдаты ваши хорошо обмундированы и вооружены. Опытные, грамотные вояки. Какой еще рекомендации вам надо, Лен? Прибывшее пополнение оказалось более чем кстати. Особенно это касалось, так сказать, обслуживающего персонала. Слуг катастрофически не хватало. Мрачный замок даже как-то ожил и, казалось, помолодел. Во всяком случае, чище точно стало. Лексли, углядев среди новых солдат пару-тройку кандидатов, нагло упер их из-под командования барона. Тот обиженно засопел, и пришлось мне их примерять. Отобранные солдаты тут же попали в оборот к котам, и те принялись их нещадно гонять. прямо с первого же дня. На мой вопрос «Зачем?» Лексли ответил, что надо уже готовить внутреннюю охрану замка. Мою собственную, а не из числа котов или баронских солдат. Возражений у меня не было, да и не стал бы он их слушать, как я полагаю. Приказ старика для него всегда будет приоритетнее, нежели мой».